Глава 19. Лика. Эльрин сдаваться не спешил. Он и вовсе словно не слышал меня, пребывая в своих мыслях, а точнее ощущениях. Но мне-то нужно было не доставить ему удовольствия добиться правды. Потому я резко встала с него, но уходить не спешила. Нависла, словно коршун, внимательным взглядом разглядывая. Его бездвижную фигуру, несчастный вид с жалобным взглядом. Он был полностью в моей власти, вызывая внутри непреодолимое желание наплевать на все и хорошо развлечься. Но позволить себе такую роскошь я не могла. Нельзя, когда мастер дышит в спину. Не хватало еще все время пути потратить на секс со своими рабами. Пару мгновений Файн пытался понять, что не так, пока не понял, что я не собираюсь продолжать. Лишь тогда он осознал мою угрозу, точнее, вторую ее сторону. «Госпожа, вы же не оставите меня так?» — поинтересовался он, надеясь на отрицательный ответ. «Почему нет? Говорить со мной ты не желаешь?» Приняв непринужденный вид, ответила я, невозмутимо отходя от Эльрина к капсуле и присаживаясь на ее край. И словно несмотря на Файна, что еще больше взволновало его. Но он не спешил сдаваться. «Я, конечно, могу продолжить, если ты начнешь делиться со мной ответами на мои вопросы». Кинув заинтересованный взгляд на мужчину, предложила я, с удовольствием отмечая, что на его лице промелькнуло сомнение. Но так просто уговорить Файна было невозможно, а значит, настало время радикальных действий. Стоило мне коснуться незаметной панели на своем костюме, как я оказалась полностью обнажена. Эльрин, не ожидая такого, аж дыхание затаил, когда я скользнула руками по своему телу, очерчивая плавные изгибы. А после медленно приподнялась, снова приближаясь к Файну, который не отрывал от меня своего взгляда. Медленно опустившись на колени, я снова оказалась над Эльрином, пока нарочно стараясь не касаться его ни одной частью своего тела. «Так что, Файн, поговорим?» — предложила я, протягивая руку и проводя пальцами по щеке остроухого раба, кажется, забывшего, как дышать. «Зачем майстр летит на планету бытия? С какой целью?» «Чтобы...» — хриплым голосом прошептал Эльрин, судорожно сглатывая, опуская глаза ниже на мою грудь. Хотя, кажется, он хотел как можно больше увидеть, постоянно переводя свой взгляд с одного на другое. «Чтобы что?» — ведя ладонью по его шее, переходя дальше на грудь и ниже, уточнила я у Файна. И не остановилась, когда добралась пальцами до брюк, поддевая пояс и проскальзывая под плотную ткань, чтобы накрыть ладонью внушительный член мужчины. Чуть перестаралась, ведь Эльрин был и так до нельзя напряжен, пытаясь держаться изо всех сил. А тут еще я, решив воздействовать таким образом на мужчину. Первый стон мгновенно сорвался с его губ. Мог бы, он еще и голову назад откинул и выгнулся подо мной. Но все, что был в силах предпринять, это в удовольствии закатить глаза. Прицикнув, я убрала руку и пробежалась пальцами вверх по животу Файна, давая ему время собраться с мыслями. Хотя не уверена, что он был в принципе расположен к разговору, но вариантов у него было не так уж много. «Ну так что, мой дорогой, мне продолжать?» Поинтересовалась я, легонько касаясь губами горячей кожи Эльрина около ключицы и прокладывая дорожку из поцелуев до самого подбородка, чтобы после увидеть во взгляде Файна желанное «да». «Тогда что там с экспедицией, Файн?» Проведя подушечкой указательного пальца по нижней губе мужчины, спросила я. «Или мне лучше пойти развлечься с Шейром?» Торопливое «нет» было произнесено с таким отчаянием, что я прониклась. Правда, совсем на чуть-чуть, но не сжалилась совершенно. «Тогда расскажи мне все, и мы продолжим», — попросила я Файна, который торопливо облизал свои губы, сдаваясь. Наконец-то. Есть предположение, что на планете бытия остались дети редких рас, давно уничтоженных той глобальной катастрофой. «Они нужны майстру», — поделился ценной информацией Эльрин, а я нахмурилась. «В смысле остались дети? В каком виде? Они что, не растут?» — озадаченно уточнила я. «Я не знаю подробностей, госпожа, но, вероятно, они находятся в подобии криокапсул». «Вот как», — протянула я. «Да, Файн прав, я не смогу торговаться таким». Даже если доберусь первой до планеты бытия и украду одну из капсул, то не стану совершать обмен. Совесть не позволит. А значит, придется найти другой вариант, как получить свободу и развод. Вот только они планируют ли Шейр использовать детей? Не зря же он молчал про это. Вот же, что делать? Госпожа? Позвал меня Эльрин, отвлекая от мыслей. Его взгляд был настолько просящий, что я не смогла его игнорировать. Но придется тебе потерпеть. Совсем скоро приземлимся, и тогда я тебя отпущу. Пообещала Яна, что ушастик ошарашенно округлил глаза, не веря, что я поступаю с ним настолько жестоко. «Издеваешься?» — возмущенным голосом спросил он, а я растянула губы в довольной улыбке. «Конечно, в следующий раз будешь думать, когда на что-то соглашаешься. Это твое наказание, Файн», — припечатала я, отстраняясь, а после и вовсе вставая. Отойдя к своей капсуле, я невозмутимо оделась и снова посмотрела на явно злющего Эльрина. «Ты...» Не находя приличных слов, выдал он. А я лишь хмыкнула. И покинула помещение, оставляя ушастика одного со своей совсем немаленькой проблемой. Как оказалось, все это время Шейр был в каюте. Уж не знаю, слышал ли он наш разговор, но выглядел напряженно. Но стоило мне появиться в поле его зрения, как мужчина подорвался со своего места, в два шага оказываясь около меня. «Я не намерен стоять в очереди», — вдруг заявил он, мгновенно рассмешив меня этим. Знал бы он, на что именно в очереди стоит, сразу бы передумал. «Не обольщайся», — легонько похлопав армянца по щеке, произнесла я. «Секс вам обоим еще долго не светит», — добавила, но, кажется, перестаралась. Уйти я не успела. Барс в мгновение прижал меня к закрывшейся двери из спального отсека, зажимая без возможности выйти из-под его контроля. «Не так быстро, Лика», — вдруг, отбросив все почтение, произнес Шейр, а после что-то нажал на панель рядом с дверью, заставляя ее открыться. Ему хватило пары секунд, чтобы понять, что именно произошло с его напарником по несчастью. А после он без спроса подхватил меня на руки, возвращая в только что покинутое помещение, нагло целуя. Да так, что у меня по телу прокатилась горячая волна жара, заставляя забыть на время обо всем. «Нехорошо издеваться над нами, дорогая. Особенно, когда еще не познала все грани удовольствия». Зарывшись пальцами в мои волосы, прошептал Барс, натягивая пряди пальцами, заставляя откинуть голову назад, открывая доступ к шее. Его губы вмиг прижались огненным поцелуем, запуская цепочку реакций по телу. Сладкая дрожь, напрягшиеся горошины сосков и огонь внизу живота. «Надеюсь, ты готова к этому прямо сейчас». Что я могла ответить на это? Лишь застонать. Да, не вовремя подгадил и браслет, который снова включил вымогателя. Иначе не назовешь. Ведь почуял новый опыт для своей хозяйки, решив чуть подтолкнуть ее к эксперименту сразу с двумя. Как же это было не вовремя. Нет, я попыталась собрать мысли в кучу, упереться руками в грудь ненасытного Барса, оттолкнуть его. Но все было тщетно. Руки армянца держали настолько крепко, что у меня не было вариантов, помимо того, чтобы сдаться на милость наглому принцу. Нет, я могла, конечно, попробовать отдать приказ через контроллер, но почему-то не хотелось. Совершенно. Я плавилась в объятиях Барса под его горячими поцелуями и немного грубоватыми, неспешными ласками. Шейр был совсем не похож на того, с которым у меня был секс не так давно. Он словно осмелел или решил брать пример с Файна. Уж не знаю, но таким он мне нравился очень даже. «Госпожа, освободите Файна, хватит его мучить», — шепнул мне в шею этот стервец, нахально кусая и оставляя след от зубов, но этим лишь еще больше распаляя. «Хочешь поменяться с ним местами?» Кое-как выстроив слова в предложении, уточнила я, а Барс вдруг рыкнул, угрожающе и немного недовольно, вдруг медленно проводя языком по следу от укуса и вызывая мурашки по телу. «Ничуть. Хочу показать, что значит иметь двух рабов, один из которых, кажется, не принял Карс», — вдруг произнес он, удивляя тем, как быстро догадался, в чем дело, и намереваясь дать полную свободу действий Эльрину, словно был уверен в том, что он в состоянии без лекарств держать себя в руках. Как же, я была в этом совсем не уверена. Не хотелось бы потом приходить в себя сутки после безудержного секса. Да и кто этих Эльринов знает, мало ли на что они там способны. «Лика», — снова позвал меня Шейр, а я с сомнением покосилась на Файна. Хотя тело и горело, и даже желало не только Барса, но и Эльрина, распластанного на полу, с вожделенным взглядом. Но я никак не могла решиться. И дело было не столько в последствиях, но и в том, что я боялась поддаться этим двоим. Боялась уступить. Но была слишком слаба в данный момент. Ведь против меня были трое. Два раба и контроллер. И, кажется, последний решил своевольничать. Ведь Файн вдруг пошевелился, а после и вовсе встал, заставив меня резко выдохнуть. «Что? Как ты?» Возмущенным голосом произнесла я, а Эльрин вдруг оказался рядом, нагло улыбаясь. «Честно, я не верил, что вы поступите со мной так жестоко, но, госпожа, это непростительно. Я ведь вам поддался?» Вдруг заявил он. «Что ты имеешь в виду?» Недоуменным взглядом посмотрев на него, спросила я. «Разве не ясно? Ваш приказ через контроллер не сработал. Ошарашил он меня. Хочешь сказать, ты все это время мог двигаться?» Резко меняясь в лице, уточнила я, а Эльрин кивнул. Вот только вместо того, чтобы напугаться, я неожиданно почувствовала, как меня бросает жар. Гадство, стоит только представить, что он играл со мной все это время и мог в любой момент взять инициативу в свои руки, как голова идет кругом. «Ну а теперь наша очередь, госпожа», — с предвкушающей улыбкой добавил мой остроухий раб, словно прочитав мои мысли. «Наша очередь играть с вами», —